И к утру они были там. Однако слухи о возвращении в Лыцк чудотворной иконы и об отважной комсобогомолке с победным именем Ника достигли столицы куда раньше самой процессии. Задолго до рассвета все улицы, прилежащие к главной площади, были вновь запружены народом. Многие плакали от счастья. С первыми лучами солнца людское скопище всколыхнулось и зашумело. Пытаясь очистить дорогу шествию, попятились и задавили еще четверых старушек в придачу к тем пятерым, что были задавлены вчера. Это был звездный час Ники Неворозиновой. В черной рясе и алой косынке, с чудотворным образом в руках, ступила Ника на площадь. Глаза художницы пылали. Наконец-то она удостоилась такой встречи, какую заслуживала. Толпы склонялись перед ней в благоговении. Хотя, конечно, не столько перед ней, сколько перед иконой. Однако многие, сравнивая чудотворный образ с большеглазым лицом Ники, не могли не отметить определенного сходства. Между нами говоря, ничего удивительного, копиист, выполнявший в свое время тайный заказ Портнягина, был близко знаком с Неворозиновой. Толпа раздалась, образовав узкий прямой проход к мавзолею Африкана. И по этому-то проходу Ника приблизилась к приземистому, но тем не менее величественному сооружению. Лыцкие чудотворцы, все политбюро в полном составе, стояли на первой ступеньке. На третьей, вознесшись над остальными, стоял один Порфирий. Выше по сторонам от прямоугольного, заполненного чернотой проема, располагались только замершие на вытяжку часовые. Обеими руками Ника воздела икону, и тут произошло то, о чем жители православного социалистического Лыцка долго еще будут впоследствии рассказывать внукам и правнукам. Негромкий, но мощный вздох прокатился над толпой. И трудно было сказать, сама ли толпа ахнула, или же все-таки звук этот донесся из мавзолея. Затем в наступившей тишине послышались шаркающие шаги, и из темноты проема косолапо ступила на свет Божий, знакомая до слез, сутулая грузная фигура, облаченная в старую просторную рясу с бурыми подпалинами. С недовольным видом внезапно разбуженного Африкан оглядел простирающуюся у ног бесконечную брусчатку голов. Запоздало почуяв беду, патриарх Порфирий обернулся и к ужасу своему встретился глазами с протопорторгом. Страшная пауза длилась секунду, а то и две. Наконец сердце патриарха не выдержало, и он черной тряпкой опал на свежеуложенные мраморные плиты. Толпа взревела. Агент баклужинской разведки, следивший за происходящим с крыши одного из домов, торопливо набрал номер сотовика, хитро приконтаченного к взрывному устройству. Рев людской был настолько оглушителен, что грохота не услышали. Медленно и беззвучно мавзолей за спиной протопорторга как бы провалился сам в себя. В недоумении Африкан посмотрел на тело Порфирия, потом на часового. Часовой стоял без сознания. Перевел взгляд на Нику. Та шла прямо на воскресшего протопорторга, протягивая чудотворный образ. он принял икону, и в этот миг не только ясновидцы, но даже простые избиратели узрели, как возникло и взмыло до небес зыбкое золотисто-алое сияние. Благодать помножилась на благодать, аура на ауру. Вне всякого сомнения, это была самая блестящая операция баклужинских спецслужб, проведенная за границей.